Глава вторая. Черные паруса пожирали бирюзовое море. Зловещий ветер надувал их, устремляя к песчаному берегу. Они становились все ближе и ближе. Оставалось немного времени до того момента, когда вражеская нога ступит на землю. Роза испуганно отпрянула назад, столкнулась взглядом со взором воина. Отчетливо увидела она в его глазах плохо скрываемый страх. «Мы проиграем», — ужалила разум появившаяся сама по себе мысль. С этой мыслью по телу Розы поползли липкие мурашки. Сердце забарабанило, и девушка вспомнила, что нужно торопиться. Стремительным шагом поспешила Роза вниз, по той же каменной лестнице. А там, на площади, все закружилось в панике. Крик детей и завывание женщин, причитание старух и мужские голоса, требующие не мешкать и спрятаться в храме. Люди толкались, кто-то пытался, прежде чем спрятаться, попасть домой, и тогда стражи хватали их и заталкивали обратно в толпу, становившуюся все больше и больше. Одной из таких и стала Роза. Она тоже хотела успеть, прежде чем случится самое страшное, а то, что это произойдет, девушка остро чувствовала. Она не знала, дома ли сейчас дед и брат, однако теперь это не имело значения. Стражи города никому не позволяли выйти из толпы. Окруженная напуганными сестрами по несчастью, Роза и сама еще больше, чем прежде, пропитывалась общим страхом. Он проникал сквозь липкую кожу, просачивался все глубже, до позвонков. Как-то внезапно всех завели внутрь храма. Хоть в Римской империи уже существовала новая религия — христианство, храм, в котором оказались жители города, был языческим. По мнению хозяина города, храм был слишком прекрасным, чтобы разрушать его. Мраморные колонны и пол, выложены мозаикой, золотая статуя бога-громовержца Юпитера возвышалась возле дальней стены. И когда двери храма закрылись, нашлись те, кто побежали к этой статуе. Распластавшись возле ступней Юпитера, женщины, позабыв о своей новой религии, причитали и просили того, что не мог дать этот бесполезный кусок золота. «Что же будет? Что же будет?» Привалившись к стене возле окна, причитала пухлая женщина. Ее широкое лицо было залито слезами, губы дрожали, а полная грудь учащенно вздымалась. «Стены города неприступны», — решительно заявила брюнетка, облаченная в алое одеяние. Глаза ее грозно сверкнули. Казалось, эта женщина готова была вступить в схватку с каждым, кто посмеет опровергнуть ее слова. Роза глянула на нее и внутренне восхитилась ее уверенностью. «Хотела бы я хотя бы крупиться этой уверенности», — подрагивая от страха, подумала она. Оглядевшись по сторонам, Роза примкнула к группе пожилых женщин, затерялась среди их крупных фигур. Сама-то она была хрупкой и невысокой. Хоть спрятаться за женщинами получилось, покоя это не прибавило, а вот воздуха стало значительно меньше. Голова закружилась, и, чтобы не упасть, Роза сползла на пол. Прижалась спиной к стене, обняла себя за колени и затряслась еще сильнее. Страх пожирал Розу изнутри.